Глава 28. Задиры. Полковник Риат оказался хмурым офицером с рыжими усами и орлиным носом. «Бумаги!» — буркнул он недовольно и протянул руку. «Я отдал ему предписание и письмо от Шувалова». «Так-так, посмотрим». Он распечатал конверт и пробежал взглядом по строчкам. При этом так кривил губы, будто я принес ему весть о кончине любимой тетушки. «У русов, значит?» Риат покачал головой. «Так точно, господин полковник. Петр Иванович велит принять вас на службу в обсервационный корпус, ежели найдется вакансия». Он состроил лицо, словно я денег в долг просил. «Однако штаты уже сформированы. Корпус — это не просто 6 полков. У нас сосредоточены 2/3 артиллерии армии. Вы понимаете, как важна подготовка орудий. А у вас, капитан-поручик, военного опыта нет-с. Боюсь, назначить вас в корпус никак невозможно». Полковник окинул меня оценивающим взглядом. «К тому же у русов корпус получил жалование за полгода вперед. Если я назначу вас в полк, деньги увидите в лучшем случае летом. А ведь вам придется достойно представляться своим сослуживцам, пошить мундир по нашему образцу и квартироваться в городе до выступления в поход». Несколько секунд я с удивлением смотрел на Риада. «Служить за свой счет? Хорошенькие, однако, порядки. Может, прикажут еще пушки самому купить?» Но тут до меня дошло. «Полковник хочет от меня взятку за назначение в корпус, тем жалованием за полгода. Он что, считает, что я прямо мечтаю поступить в опричники к Шувалову? Так он глубоко заблуждается. Но прямо отказываться нельзя. Как и показывать, что в гробу я видал обсервационный корпус. Пусть он меня сам отправит служить в другое место. Что ж, придется изображать скупость и безденежье. Прошу прощения, господин полковник. Как же без жалования? В дороге поиздержался, пока из Петербурга ехал. Я демонстративно вздохнул. Хоть бы в казарме квартироваться тогда. Комнаты в городе дорого снимать будет. Риат покачал головой. «Офицеры нашего корпуса не живут в казармах, как младшие чины. Мы — элитное войско, а не линейная часть». Я вздохнул еще раз, всем видом выражая расстройство. «Нет-с, никак не могу назначить вас в корпус. Тем паче фейерверхмейстеров в других частях не хватает». «Очень хорошо. Вот я и получил, что хотел. Добавим последний штрих для реалистичности. Полковник должен видеть, что я расстроен». «Неужели никак в корпус нельзя? Петр Иванович говорил, что рекомендует меня лучшим образом. Господин полковник, можно ведь что-то придумать? Ну, хоть не сразу, а позже?» «Не знаю, не знаю, у русов». Он покачал головой. «Приходите после летней кампании, там и поговорим. Покажете себя хорошо в войсках, подумаем над вашим переводом в корпус». Сделав печальный вид, я кивнул. «Так точно, господин полковник. Куда прикажете направиться?» «Подождите в приемной. Вам вынесут предписание». Я щелкнул каблуками, как делал Киш, и вышел из кабинета. «Ненавижу бюрократию и чиновников, заставляющих ждать». Я просидел в приемной 2 часа, пока не появился молоденький подпоручик. «Капитан-поручик Урусов!» Высокомерно задрав подбородок, он вручил мне бумагу. Вам предписывается отбыть в распоряжение первого корпуса русской армии генерал-аншефа Фермера». И, не дожидаясь ответа, подпоручик ушел обратно. «Да уж, ребятки из обсервационного корпуса считают себя выше остальной армии. Как бы они ни получили больно по носу с таким зазнайством». Я спрятал бумагу и вышел из особняка. Но не успел отойти и двух шагов, как меня догнал Суворов. «Константин Платонович, получили? В первый корпус?» «Так точно, Александр Васильевич. Ваша работа». Подполковник весело усмехнулся. 100 рублей за вас отдал. Гордитесь, не всякого полковника за такие деньги перекупают». «Простите, Александр Васильевич, я правильно понял? Вы заплатили за мое назначение в ваш корпус 100 рублей? «Ну да. Обычное дело, когда толкового человека нужно заполучить. Успей кто из второго корпуса, так вас бы туда направили». Мне пришлось сделать усилие, чтобы не поморщиться. Вот уж, казалось бы, воюющая армия. Одно дело делают. Но нет. И здесь конкуренция и взяточничество. Наверняка еще интриги какие-нибудь, подсиживание и все такое. «Вы уж меня не подведите», — шутливо подмигнул Суворов. «Разберитесь с нашей артиллерией». «Сделаю все, что смогу, Александр Васильевич». «Я собираюсь ехать в штаб корпуса через 2 дня. Составите мне компанию. И мне веселее, и вам плутать не придется». «Александр Васильевич, я и сам хотел вас об этом просить. Буду премного благодарен». «Вот и замечательно». Он вытащил из кармана листок бумаги, карандаш и записал мне адрес на немецком. «Здесь я остановился. Пошлите вашего денщика. Я сообщу, где мы встретимся. А сейчас прошу прощения, мне надо задержаться, утрясти кое-какие дела». Мы попрощались. Суворов пошел обратно в штаб обсервационного корпуса, а я к лошадям, где меня ждал Васька с Мурзилкой за пазухой. Не успел я отъехать от поместья, где стоял штаб обсервационного корпуса и 200 сажений, как наперерез вывалились из переулка 4 молодых офицеров. Парочка пехотных прапорщиков, подпоручик Драгун и гусарский поручик. Последний выделялся дорогим на вид мундиром и горделивой осанкой. Вся компания была изрядно пьяна, вид имела удалой и явно нарывалась на неприятности. «Пру!» — один из прапорщиков попытался поймать под усцы моего коня, но чуть не упал ему под копыта. «Стой!» — гусар заступил мне дорогу. «Стоять, говорю!» «Что вам угодно, сударь?» Анубис в груди проснулся и с интересом выглядывал наружу. Офицеры и особенно талант гусара его крайне заинтересовали. «Вы...» Один из прапорщиков пошатнулся и чуть не упал. «Сударь, «Вы из обсервационного корпуса», — пришел на помощь подпоручик. «Это не так». «Вы оттуда выехали», — гусар прищурился, словно задумывая пакость. «Мы все это видели». «И что с этого, судари?» «Вы того, вы этот, обрщик, вот». «Да-с, вы шуваловский опричник. Ваше пребывание здесь оскорбляет нас». «Судари, мне кажется, вас оскорбляет ваше состояние. Идите проспитесь, чтобы не выглядеть как пьяные свиньи». Офицеры переглянулись, пытаясь уловить смысл в моих словах. Секунды 3 им понадобилось, чтобы сложить мысли в кучку. «Да вы... обрщик...» Прапорщик снова попытался упасть, сделал несколько неловких движений в сторону, налетел на забор, да так и застыл, держась за него обеими руками. «Вы нас оскорбили! Это вызов! Да, вызов! Дуэль!» Слово прозвучало. Они искали ее, провоцировали и получили отличный повод меня вызвать. «Господа офицеры, я старше вас по званию. Вы нарушаете субординацию и позорите дворянскую честь, пытаясь найти предлог для дуэли». «Я князь!» — взвился гусар. «Может, вы член императорского дома, чтобы указывать мне, кого вызывать? Нет? Тогда я вас вызываю. Вы трус и подлец. Я требую сатисфакции». Анубис радостно зарычал, желая драться прямо сейчас. «Немедленно!» — гусара князька несло. Лицо его покраснело, глаза выпучились, а талант был на взводе для первого удара. «Дуэли запрещены на территории города». Князек зло ощерился. «Мы будем драться за городскими стенами. Знаете Росгартенские ворота? Сразу за ними, на берегу Обертайха». Они не собирались отступать, а во мне проснулось накопившееся за последнее время раздражение. Все эти тайные канцелярии, императрицы, вельможи, их интриги и дурацкие пушки копили во мне ярость и требовали выхода. Дуэль? Отлично. Пристрелю этого напыщенного болвана и поеду с Суворовым в войска. Значит, желаете дуэли, сударь? Да-с, желаю. Отлично. Не в моих правилах отказывать на такие вызовы. «Значит, мы встретимся завтра на рассвете, там, где вы сказали. За Росгартенскими воротами, верно?» Офицеры, уже обрадовавшиеся моему согласию, растерялись. «Завтра? Утром?» «Сегодня!» — гусар топнул ногой. «Сейчас! Немедленно!» «Сударь!» — я наклонился в седле. «Вы настаиваете, чтобы я дрался без секунданта?» «Я не ослышался? Мне начинает казаться, что вы желаете не честного поединка, а какой-то подлости». Гусар осекся, дернул головой и несколько раз моргнул, собираясь с мыслями. «Вы можете взять вашего секунданта сейчас. Мы подождем час». «Сударь», — я холодно улыбнулся ему, — «вам, верно, нечем заняться, а я на императорской службе. И закончить ее дела я обязан прежде, чем выходить к барьеру. А потому потрудитесь следовать дуэльному кодексу. Мы деремся на рассвете, и точка». Подпоручик, до этого стоявший прямо, начал пошатываться, а затем и вовсе вознамерился прилечь прямо на дорогу. Остальные подхватили его и отвели к забору, где уже стоял пехотный прапорщик. Путь был свободен, и я послал коня шагом. Нечего мне больше здесь делать. Разговаривать с этими хамами совершенно неинтересно. Пусть завтра с ними болтает Анубис. «Мы будем завтра, майор, обязательно! И попробуйте только не явиться!» — прокричал мне в спину гусар. «Он принял меня за майора?» «Да и ладно, пусть думает, что хочет. Уж точно я не собираюсь возвращаться и уточнять. Может, ему приятнее будет, если его убьет чин повыше». В переполненном военными городе Киш умудрился каким-то чудом найти приличное жилье. 3 комнаты на 2-м этаже небольшого дома, да еще и не на самой окраине. Утром оттуда выехал какой-то полковник, и тут же появился Киш, опередив других конкурентов. Впрочем, мертвец попросил разрешения уйти на всю ночь. «Развлечься», как он выразился. «Экскурсия по злачным местам?» — спросил я его, едва не расхохотавшись. «Что вы, Константин Платонович?» «Исключительно карты и бильярд. Совершу небольшой вояж, сниму сливки с местного общества. Дмитрий Иванович, объясни мне, пожалуйста, ты же мертвый. Откуда у тебя такая любовь к деньгам? И главное, зачем они тебе?» Киш состроил хитрую рожу. «То, что я мертвый, еще не значит, что я не люблю комфорт. Хорошая лошадь, модный наряд, достойное оружие. Уверяю вас, у меня есть куда потратить деньги. К тому же хочу вложиться в ваше предприятие, Константин Платонович. И не только в него. Страшный ты человек, Дмитрий Иванович. Не дай бог еще на бирже играть научишься, так совсем от тебя спасу живым не будет». «Биржа?» — в глазах мертвеца появился интерес. «Потом расскажу. Про дуэль помнишь? Ты мне нужен как секундант». «Не извольте беспокоиться. Буду раньше вас». «Иди уже», — я махнул рукой. «Развлекайся». Он поклонился и пошел к выходу. Уже у двери обернулся. «Кстати, со всех выигрышей я откладываю десятину для вас, Константин Платонович. Имейте в виду. Такой порядок еще ваш дядя завел, и я неукоснительно его придерживаюсь. Будет необходимость, тотчас же передам на ваши расходы». Еще раз поклонившись, Киш исчез. А я все-таки расхохотался. «Вот так казус! Дядя, значит, завел. Хорошая традиция, прибыльная. В случае нужды я всегда могу заслать Кижа в столицу на заработки». Отсмеявшись, я пошел купаться. В ванной комнате стояла большая бочка, куда я приказал натаскать горячей воды. Настоящее блаженство после долгого путешествия залезть туда и хорошенько отмокнуть. Не баня в Злобине, конечно, но тоже очень неплохо. Минут через 10, расслабившись в горячей воде, я задремал. И тут же в лицо ударил запах жухлой травы, и навалилась мертвая тишина. «Здравствуй, Константин». Мне на плечо легла узкая ладонь. От ее касания по спине побежали мурашки. «Не оборачивайся. Я всего лишь на минутку». Я почувствовал, как шеей коснулось ее дыхание, и моя начальница шепнула на ухо. «Приближается жатва, Константин. Большая жатва с обильным урожаем». Горло пересохло, и я не смог даже сглотнуть. «Большое сражение?» — мой голос прозвучал хриплым карканьем. «Да, Константин, и ты должен показать себя во всей красе». «Я?» «Конечно», — мурлыкнула она. «Ты ведь мой, а значит, должен особенно стараться в такие моменты. Не волнуйся, тебе понравится награда». «Хорошо, я постараюсь». «И еще, мой милый некромант, где-то рядом с тобой ходит еретик. Ты помнишь? Тот, кто покусился на бессмертие». Голос смерти стал жестким. «Найди его, найди и приведи ко мне. Не пытайся допрашивать. Я это сделаю сама. Ты понял?» «Да, госпожа». «Очень хорошо». Она снова стала ласковой. «А теперь иди и потрудись завтра на дуэли сделать мне маленький подарок». Рука толкнула меня со всей силы, и я закашлялся, хлопая ладонями по краям бочки. Вода была все еще горячей, но купаться мне расхотелось. Ненавижу, когда работодатель звонит в нерабочее время. Ненавижу.